Ты, дебил, не понимаешь, что терпеть я тебя не буду. Я обещаю. Наведу порядок, скучно, оправдывался бригадир. В трехдневный срок. Я этих козлов научу работать. Поздно, сказал я. Еще раз встряхнул бригадира за ворот и пинком послал к деве, застрявшей в дверном проеме. В услугах твоей бригады я больше не нуждаюсь. «Хозяин!» — повысил голос бригадир, почувствовав, что стремительно теряет работу. «Не надо так говорить! Какой базар! Все сделаем!» Мне пришлось поднять с пола кирпич и швырнуть его в стену. Визг девы заглушил грохот удара. Бригадир, пятясь, наступал ей на ноги, и дева никак не могла пуститься на утек. «Хозяин!» — закричал бригадир уже из дверного проема. «Пожалеешь! Бля, буду, пожалеешь!» «Пошел вон!» — уже устало сказал я. Вместе с кирпичом из души улетело все лишнее. Доходяга застыл с лопатой в руках, словно скульптура комсомолец на стройке пятилетки. Совка в носилке шлепались густые капли раствора. «Так что?» — сипло спросил он. «Больше не работать?» Одинокий трудоголик был высок, можно сказать, строен. Его лицо, неизменно выпочканное в звездки и краски, выражало постоянную готовность выполнять чей-либо приказ. На его щеках клочьями торчала щетина. Причем гладко выбритым я его не видел никогда, словно он каждое утро пользовался машинкой для стрижки волос. Зато изможденное лицо украшали две вещи — густые кучерявые волосы и печальные глаза с длинными ресницами. «Если хочешь, можешь остаться», — сказал я. «Спасибо, хозяин», — пробормотал опешивший доходяга. Вытянул руки вдоль тела и, пятясь к стене, стал откланиваться. «Я и не употребляю часто, разве что по праздникам, и дисциплину люблю. Если сказано, закончу через два дня, ночью спать не буду, а закончу». «Посмотрим», — подумал я. «Время покажет, кто есть кто». Глава 19. У меня не было четких аргументов в пользу Браза, и все же я отмел его без всяких колебаний. Я привык доверять своей интуиции, а она говорила, что к вымогательству Браз не имеет никакого отношения. Режиссер, снявший несколько неплохих фильмов, не стал бы идти ва-банк ради картины, которую сам же назвал бездарной. Я располагал уже немалым количеством фактов, но пока крутил их в руках, как ребенок детали конструктора Лего, не зная, что к чему надо присоединять, чтобы получилась завершенная фигура. В чем я должен был разобраться, так это в том, какие факты имеют отношение к шантажу, а какие нет. Чужие детали могли увести меня на ложный путь и запутать окончательно. Например, убийство кучера. Кому он мешал? Совпадение это или закономерность, что непосредственно перед убийством с ним встречалась Инга? А странный набор в холодильнике Лебединской? С кем она распивала водку? Кто курил сигареты с фильтром у нее на кухне? Можно предположить, что накануне убийства, вечером, к ней пришел Лимбит и снова стал уговаривать продать ему золотые монеты. Лебединская отказала, эстонец настаивал. Они выпили водки. Как все-таки это не похоже на тетю Шуру? После чего Лимбит ушел ни с чем, а на следующий день толкнул ее под колеса шестерки, а затем обыскал ее квартиру. Но как объяснить, что Лебединская утром не убрала со стола рюмки и тарелки? И тем более странно, что такую серьезную улику, как рюмка с отпечатками пальцев, оставил Лимбит. Зачем заходил в квартиру Лебединской Виктор? О какой тайне он бормотал? Я крутил детали, все никак не мог что-нибудь из них сложить. В конце концов, я понял, что если я буду разгадывать этот бесконечный вопросник, то мой дедуктивный поиск вымогателя продлится до бесконечности. Пришлось остановиться на хлопотном, но проверенном способе, который раньше всегда меня выручал. Выбирать наиболее одиозные фигуры и с помощью слежки и кулаков выжимать из них все, что только возможно. Я обозлился на себя и на весь мир и пошел напролом. Гостиницу, в которой остановился продюсер Черновский, я отгадал с первого раза. Лучшие апартаменты и сервис мог предложить только «Жемчуг», в рекламном буклете которого утверждалось, что этот отель с категорией 5 звезд соответствует высочайшим европейским стандартам. Вряд ли Черновский страдал болезненной скромностью и выбрал гостиницу подешевле. Я не ошибся, и девушка из справочной службы «Жемчуга», куда я позвонил, подтвердила, что Илья Черновский действительно у них проживает. «А вы не можете сказать, он сейчас у себя?» — спросил я. «Нет, не могу», — ответила девушка и положила трубку. «Конечно», — подумал я, отключая телефон, — «станешь ты задарма раздавать такую ценную информацию». Я открыл бар, взял бутылку шампанского, положил ее в пакет и спустился этажом ниже. Инга еще не выходила из своего номера. Дверь ее была заперта изнутри. Как и положено актрисе, Инга вела богемный образ жизни, то есть гуляла до глубокой ночи и спала до обеда. «Черновский, однако, не слишком допускает ее к своему телу», — подумал я, спускаясь в гараж. Во всяком случае, Инга ни разу не ночевала у него. «Любовь любовью, а постели врозь».